Глава 11. В долине смерти. Феликс глядел вниз, на вход в драконью долину. Он не наблюдал столь подавляющего своей унылостью пейзажа с тех пор, как они покинули пустоши хаоса. Вдоль берегов небольших озер лежали скопления выгоревших развалин, некогда бывшие городом. В столь же разрушенном состоянии находились все дома, сторожевые башни и фермы, что некогда окружали город. Поля заросли сорняками, а среди высокой травы тут и там отсвечивали белизной предметы, которые могли быть только костями. В некотором роде вид тут даже хуже, чем в пустошах, так как было очевидно, что эти заброшенные земли когда-то были благоденствующими и процветающими. В дальнем конце долины, над склонами окрестных холмов, возвышалась огромная гора, лишенная растительности. Эта гора вызывала какие-то весьма тревожные ощущения. Чувствовалось присутствие угрозы. Просто по виду ее серых склонов можно было предположить, что там скрывается нечто ужасное. Феликс пытался убедить себя, что у него разыгралось воображение. Гнетущая атмосфера уныния и разрушений вызывала смятение в его мыслях, подогреваемое осознанием того, что путники находятся в пределах видимости драконьего логова. Даже пытаясь успокоиться, Феликс понимал, что прав. Нечто ужасное чувствовалось в этом месте. Не пели птицы, ветер уныло дул в долину. Низко висели в небе тяжелые тучи, и каждую секунду Феликс со страхом ожидал, что, глянув вверх, увидит очертания огромного крылатого существа, пикирующего на них. Это был долгий переход. Прошло почти 3 дня с того момента, как они повстречали Йохана Гатца, и все это время его подозрения насчет предполагаемого менестреля усиливались. Ульрика полагала, что несколько раз видела людей, следящих за ними с холмов. Несколько раз он сам наблюдал зеленокожих, передвигающихся вдоль высоких склонов, параллельным с ними курсом. Похоже, что пока они шли через горы, за ними следили по меньшей мере 2 группы. Однако наблюдатели осторожничали. Они держались за пределами поражающего действия луков и моментально скрывались при первых признаках того, что истребители готовы броситься в погоню. К тому же, как те добирались до той точки, где заметили зеленокожих, от орков и следа не оставалось. Похоже, участь тех, кто напал на них ранее, многому научила потенциальных любителей нападений из засады. Или же они чего-то ждут? Чего именно, Феликс не догадывался. Теперь-то, когда они вошли в драконью долину, их, возможно, оставят в покое. Или зеленокожие рассчитывают дождаться, когда дракон уничтожит незваных гостей, чтобы спуститься и поживиться барахлишком покойников. Если дракон оставит хоть что-то. Феликс не чувствовал особой радости по поводу завершения их поисков. Слишком уж легко верилось, что они все до единого сложат тут свои головы. Феликс расправил плечи и попробовал улыбнуться, рассчитывая этим изменить свое настроение. «Если дела обстоят так», — заметил он про себя, — «то Готрек хоть обретет свою долгожданную гибель». Он поглядел на Ульрику, и все радостные мысли испарились. По дороге сюда они едва перемолвились парой фраз. В действительности с Максом Шрейбером она разговаривала чаще, чем с Феликсом. Было очевидно, что Ульрика целенаправленно его избегает. В некотором смысле он не винил ее за это. Какое теперь у них может быть будущее? Вероятнее всего, через несколько дней они погибнут. И даже если благодаря некому чуду они переживут столкновение с драконом, то вскоре им предстоит встретиться лицом к лицу с ордой хаоса, которая обрушится на Кислив. Феликс даже не был уверен в своих чувствах к ней. Ему доставляло боль то, каким образом Ульрика с ним обращалась, и обида на ее поведение была нелепой и преувеличенной. Иногда во время похода его более волновало то, как она избегает смотреть на него, или то, как разговаривает с Максом, чем вероятность вскоре быть убитым драконом. Макс, по крайней мере, выглядел радостным. Он улыбался, отпуская шуточки Ульрике. У Феликса появлялось неприятное ощущение в животе, когда та улыбалась в ответ. Его охватывала ревность и чувство вины. И Феликс ничего не мог с этим поделать. Олег и Станда тоже старались не глядеть на него. Он был убежден, что в этом не было ничего личного, и они просто поддерживали Ульрику, как того требовал их долг. Они при всем желании не смогли бы встать на сторону Феликса. Феликс обругал себя. Даже в сравнении с теми мучительными переходами, что ему довелось совершать с Готреком, это путешествие получилось скверным. «Дракон где-то тут, поблизости!» — завопил Улли. «Я чую его вонь!» Остальные гномы одарили сопляка взглядами с примесью презрения, изумления и раздражения. «Твой острый нюх не подсказал тебе, как скоро мы с ним встретимся?» — с сарказмом в голосе спросил Готрек. Улли замолчал. «Я прикидываю, что до Драконьей горы мы доберемся в течение дня», — сказал Бьорни. «А там и поглядим». «Я вот думаю, сколько же у него сокровищ?» — произнес Стег. Феликс обеспокоенно посмотрел на него. В глазах гнома он видел блеск золотой лихорадки. Не самое обнадеживающее зрелище. Как известно, под ее воздействием гномы совершали множество постыдных деяний. Похоже, Феликс оказался не единственным, кто это заметил. «Ты даже не думай о драконьем золоте», — заметил Малакай. «Лучше продолжай думать о самой великой твари». Гримме пристально посмотрел на Стега. Стег опустил глаза, разглядывая свои ноги. Он почти казался смущенным. «Там внизу есть кое-что еще», — произнес Готрек. «Я чую запах, и это не дракон». Феликс гораздо больше доверял чутью Готрека, чем обонянию Улли. «Что это?» — спросил он. «Я не знаю», — ответил Готрек. «Но что бы это ни было, готов поставить на то, что расположено оно недружески». «Как я сразу-то не догадался», — пробормотал Феликс. «Кто такие?» — спросила безумная женщина, когда они вошли в разрушенный город. Она стояла перед развалинами таверны. Как и прочие здания в городе, таверна была построена из камня. Но теперь это говорило лишь о способности дракона к разрушению. Стены таверны были обожжены и покрыты копотью от ее сгоревших деревянных частей. Свидетельствуя о жаре драконьего дыхания, местами камни расплавились и потекли. Феликс смотрел на женщину. Лицо ее было немытым, а одежда воняла. Одета она была в рваные лохмотья. Грязный платок удерживал спутанные волосы так, чтобы те не падали на глаза. Множество тряпок было обернуто вокруг ног женщины. Из ткани, оборачивающей ее левую ступню, высовывались огромные когтеподобные ногти. Просто заглянув ей в глаза, Феликс понял, что эта женщина давным-давно рассталась со своим рассудком. Гномы осторожно разглядывали женщину. Несколько минут назад Готрек предупредил всех, что за ними наблюдают, и оружие взяли на изготовку. Сложно было предположить, какую угрозу она может представлять для тяжело вооруженного отряда, разве что это какая-нибудь ведьма. Феликс обменялся взглядом с Максом. Словно прочитав его мысли, тот оглядел женщину и покачал головой. «Мы путники, идущие мимо», — произнес Феликс. «А ты кто?» «Когда-то у меня было имя. Был мужчина, были дети. Это был мой дом». Резким движением она указала на выгоревший остов таверны. «Ничего не осталось. Теперь я жду. Теперь пришли вы. И идете вы навстречу смерти!» «Что ты имеешь в виду?» «Смерть поселилась на вашем пути. Она обитает в пещере на горе. Смерть пришла сюда и пожрала мою семью, моих друзей, моих детей. Смерть скоро придет и за мной». Феликс почувствовал неловкое сострадание к этой женщине. Зрелище того, как дракон уничтожил все, что ей было дорого в жизни, свело ее с ума. Вот еще одна жертва твари, как и бедный Варек. «Это дракон убил тех, кто были тебе дороги», — внезапно произнес Феликс. «Смерть — это дракон! Дракон — это смерть!» — сказала она и издала пронзительный кудахтающий смех. «И у смерти тут повсюду множество слуг и почитателей. Как вы вскоре убедитесь, как убедились другие». «Какие другие?» «Другие гномы с большущими топорами и плохими прическами. Могучие мужчины на боевых конях, вооруженные пиками. Лютые люди, что приходили в поисках сокровищ смерти. Нынче все они кости, разбросанные вдоль дороги к пещере смерти». Феликс понял, что она подразумевает каких-то истребителей, что приходили до них. Он был удивлен, услышав о рыцарях и той группе наемников, которые предположительно явились в поисках драконьих богатств. Похоже, все они уничтожены Скьяландиром. «Расскажи мне об этих наемниках», — попросил Феликс. Кем они были?» «Они явились искать золото смерти. У них были мечи, щиты и топоры. У них были огромные машины разрушения и волшебники, что накладывали заклинания. Они полезли на гору смерти. Смерть забрала их. Смерть проглотила их тела и выплюнула их кости. Он позволил кое-кому из них спастись бегством, а затем охотился, полетев за ними на своих кожистых крыльях. Слушал их вопли, когда на них падала тень его могучих крыльев. В итоге смерть забрала всех, но сначала он заставил их помучиться». «Дракон играл с ними», — зловеще подытожил Макс Шрейбер. «Смерть нельзя назвать доброй», — подтвердила женщина. «Смерть придет за всеми нами. Некоторым он позволит жить, чтобы они могли поклоняться ему. Некоторых он покарает за непослушание его воле. Смерть — ужасный, разгневанный бог. Возвращайтесь лучше, откуда пришли, незнакомцы, покуда еще можете». «Ты говорила, что некоторые из выживших горожан поклоняются дракону. Ты тоже?» «Некоторые по-прежнему обитают здесь, убивают пришельцев и предлагают смерти как жертвоприношение. Я говорю, что они глупцы. Разве смерть нуждается в их подношениях? Смерть берет, что пожелает, а когда-нибудь заберет и их жизни». «Чудесно», — подумал Феликс. «Мало нам было тревог из-за дракона, зеленокожих и бандитов, так теперь еще какие-то сумасшедшие выжившие, которые поклоняются зверю как богу». «Спасибо за твои слова. Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Феликс. «Еда, вода, деньги». Безумная женщина покачала головой, затем развернулась и, прихрамывая, пошла внутрь развалин. Феликс чувствовал потребность что-то сделать. Возможно, позвать ее назад или предложить ей защиту отряда, но затем осознал, насколько нелепа эта мысль. Вполне возможно, они сами себя защитить не смогут, и самое безопасное для нее – находиться от них подальше. «Пускай уходит», – сказал Макс Шрейбер. Феликс наблюдал, как женщина идет прочь. У него возникла мысль, что для него безопаснее последовать ее примеру. Дорога извивалась вдоль берегов озера. В неподвижной воде, словно в зеркале, отражались окружающие скалы. Изредка ветер поднимал волны, которые накатывали на берег. Это был единственный звук, который Феликс слышал, помимо стона ветра и скрипа колес повозки Малакая. Окружающий пейзаж был суровым и безжизненным. Хотя признаки обитания человека и наблюдались во множестве. Хижины, домики, шалаши пастухов – все они выглядели покинутыми и разрушенными. Феликс пытался представить, как должна была выглядеть долина в те времена, когда была населена. На тех холмах должно быть пасли овец, в хвойном лесу должно быть трудились дровосеки. Вероятно, вдоль кромки воды рука об руку прогуливались влюбленные парочки. Вне всякого сомнения, рыбацкие лодки растягивали в озере свои сети. Феликс видел в городе каменные опоры, что ранее поддерживали сгоревший причал. Он видел в воде почерневшие остовы перевернутых лодок, обожженные драконьим огнем и пробитые драконьими когтями. Стало холодно. Чтобы согреться, Феликс плотнее запахнул свой красный плащ из зюденландской шерсти. Бьорни разразился грубой и непристойной балладой о тролле и дочери трактирщика. Его низкий голос нарушал зловещую тишину. Феликс понимал, что Бьорни поет, чтобы развеять свое мрачное настроение, но даже в этом случае лучше бы ему так не делать. Почему-то не казалось разумным нарушать нависшую тишину, привлекая к себе внимание каким бы то ни было образом. Подобными действиями можно навлечь на себя спускающуюся с небес погибель, как это случилось с обитателями долины. «Возможно, — подумал Феликс, — этого-то Бьорни и добивается. В конце концов, он же истребитель и героическая смерть, открыто заявляемая им цель». Словно в ответ на пение Бьорни издалека донесся рев. Низкий, животный и угрожающий. Он, подобно грому, эхом разнесся по горам. Рев был неестественно громким и пугающим. Заслышав его, Бьорни умолк. Феликс уставился на горизонт, убежденный, что через некоторое время дракон покажется. Его рука опустилась на эфес меча, и немедленно по телу разлилась покалывающая теплота. Он огляделся, но нигде не было признаков дракона, за исключением эха его рева. Поглядев на Ульрику и затем на Готрека, Феликс увидел проявившееся на их лицах беспокойство, являющиеся отражением его собственного. Обменявшись взглядами с остальными членами отряда, он заметил, что все они бледны и подавлены. Тишина растянулась на долгие секунды. Они сдерживали дыхание, готовясь к тому, что может произойти. Через минуту или около того Бьорни снова начал напевать. Поначалу тихо, но с каждым словом его голос набирал силу. На этот раз он пел низкобрезную балладу, но что-то иное. Какой-то старый гимн гномов или боевую песнь, которая разносилась по долине. Вскоре присоединился Малакай, затем Улли, потом Стег. Один за другим все гномы, за исключением Готрека и Гримме, присоединились к хору, как и Макс Шрейбер. Вскоре Феликс обнаружил, что и сам подтягивает мелодию. В пении было что-то ободряющее. Словно поступая так, они бросали вызов дракону и вновь подтверждали собственную храбрость. И когда Феликс пошел в ногу с остальными, он почувствовал, как мужество возвращается к нему, и шагает он с легким сердцем, чего не ощущал многие дни. Перед собой он видел развилку, где от дороги отделялась тропа, которая велась по склону Драконьей горы. Облака висели низко. Они наползали через промежутки между окружающими вершинами, протягивая туманные щупальца и охватывая Драконью гору. Видимость ухудшалась. Воздух становился все холоднее. Ощущение подавленности усиливалось. В тумане вырисовывались очертания небольшого приусадебного дома. Он выглядел так, словно когда-то принадлежал богатой семье, возможно, какому-нибудь местному аристократу. Заодно Феликс заметил, что это должно быть одно из первых мест, разрушенных драконом после пробуждения от долгого сна. Половина стен обрушилась. Феликс очень легко смог представить себе, как те рушатся под весом могучего туловища, когда дракон проходит сквозь них. Перед мысленным взором Феликса немедленно предстала картина того, что должно было происходить внутри здания, когда снаружи ломится могучий зверь. Он почти ощущал запах горящей соломенной крыши, жар на своем лице, дым, от которого начинают слезиться глаза. В своем видении он слышал оглушающие вопли, скрежет когтей по камню, крики умирающих, безответные мольбы о спасении. И, наконец, он представил себе неестественный вид, выгибающийся внутрь стены, трескающихся и падающих вниз со своих мест камней, и в последний момент перед смертью в огне мельком увидел ужасную морду дракона и взгляд его огромных глаз. Видение было столь ярким и пугающим, что Феликс начал прикидывать, может ли само лишь присутствие дракона накладывать на окружающую местность своеобразное вредоносное заклинание, заставляющее проходящих мимо переживать последние мгновения жизни обреченных жертв. Он старался убедить себя, что сие видение всего лишь воздействие тумана, воспоминаний о драконьем реве и его собственного впечатлительного рассудка. А может быть, видение вызвано мечом, реагирующим на присутствие дракона. Феликс определенно ощущал струйки энергии, перетекающие в его тело из меча. Но почему-то это его не успокаивало. Ноги ныли от продолжительного подъема. Феликсу было холодно и тоскливо, а настроение было крайне подавленным. В душе он ощущал уверенность в приближении гибели, которую только лишь слегка сглаживало магическое тепло, исходящее от меча. Ему запомнилась утренняя встреча с безумной женщиной и ее тревожащие слова, оставшиеся в памяти. Феликс на самом деле чувствовал в этот момент приближение смерти и сознавал, что замыкается в себе, избегая принять этот факт. Казалось, с остальными происходило нечто похожее. Пение смолкло, стоило лишь вступить на тропу к логову дракона. Каждый член отряда искателей приключений, как казалось, желал остаться наедине со своими мыслями и молитвами. Феликс раздумывал о своей жизни. По всей вероятности, она окажется гораздо короче, чем ему бы хотелось. Хотя он и не считал, что она по большей части прошла впустую. В своих странствиях с Готреком он много чего повидал, встречал множество людей и даже, возможно, принес кое-какую пользу, сражаясь с силами тьмы. С ним происходили необычные вещи, вроде полета на воздушном корабле и лицезрения пустоши и хаоса. Он сражался с демонами и чудовищами. Общался с магами и аристократами, был свидетелем магических и греховных обрядов, героических подвигов, познал нескольких достойных женщин, сражался на дуэлях. Однако оставалось еще то, чего Феликс не делал, и то, что он хотел бы сделать. Он не закончил описание деяний Готрека, скорее даже едва к этому приступил. Он не помирился с отцом и своей семьей. Он даже не уладил отношения между собой и Ульрикой. Среди прочего, уж это-то вполне возможно сделать и сейчас, подумал Феликс. Теперь, когда над ними окончательно нависла тень неминуемой смерти, казалось бессмысленным предаваться ревности или переживать по поводу того, что она смеется с Максом, или даже того, суждено ли ему и Ульрике снова стать любовниками. В этот момент Феликс чувствовал, что хочет только лишь как-то выразить ей свою любовь, сделать какой-нибудь человеческий жест доверия и понимания, возможно, в последний раз попытаться наладить взаимоотношения. Даже если Ульрика отвергнет его или откажется говорить с ним, он хотя бы сделает желаемую попытку. Феликс пошел широкими шагами, чтобы нагнать Ульрику. Оказавшись возле нее, он мягко коснулся ее плеча, привлекая внимание. «Что?» – спросила она. Тон ее голоса не был дружелюбным, но не был и враждебным. Внезапно его охватило странное чувство. Смесь гнева, чувство долга, сожаления и чего-то еще. Он полностью осознал, что хотел сказать и какими именно словами, так что трудность состояла лишь в том, чтобы их произнести. «Возможно, для нас это последний шанс поговорить друг с другом», — в итоге произнес Феликс. «Да. И?» «Зачем ты так все усложняешь?» «Кажется, это ты хотел поговорить». Феликс сделал вдох, чтобы успокоиться, и постарался припомнить, какие добрые намерения были у него всего лишь несколько минут назад. Наконец он заставил себя продолжить разговор. «Я лишь хотел сказать, что люблю тебя». Она посмотрела на него, ничего не ответив. Какое-то время он ждал ответа, медленно чувствуя, как растет в нем обида на то, что его отвергли. Она по-прежнему молчала. Затем чудовищный рев дракона внезапно вновь раздался в воздухе. Казалось, от него затряслась земля у них под ногами. «Сдается мне, мы приближаемся», — заметил Улли. Тропа уходила за край холма, а затем спускалась направо. Феликс видел, что они входят в длинную пустынную долину. В воздухе стоял омерзительный запах, и резкая вонь химикатов смешивалась с туманом. Такая вонь была более уместна в кожевне, чем в горной долине. В этом месте даже трава на склонах имела выгоревший желтоватый вид. Словно пагубный эффект присутствия дракона проникал в саму землю, отравляя ее. Феликс вспомнил, что нечто подобное видел ранее в пустошах хаоса. Весьма похоже на результат воздействия искривляющего камня. Малакай остановил свою повозку и начал копаться там, что-то разыскивая. Одно за другим он доставал оттуда устройства, которые вешал на грудь. Кое-какие из них Феликс узнал. Одно было переносной многоствольной пушкой, того вида, что Варак использовал в Каракдуме. Другие были крупными бомбами, которые он прицеплял на свой патронтаж. Последним была полая длинная труба, которую он зарядил здоровенной пулей, прежде чем повесить за плечо. «Теперь я готов нанести на великий визит чудищу», — произнес Макайсон, спускаясь по склону. Готрек кивнул в знак согласия и провел большим пальцем по лезвию своего топора, оставляя на том капельки крови. «Выходи, дракон!» — завопил он. «Мой топор жаждет крови!» «Хотелось бы, чтобы ты этого не делал», — тихо пробормотал Феликс. Готрек направился вниз по тропе, плечом к плечу с Малакаем. «Снорри думает, то будет славный бой», — заявил Снорри на Сокус и, подняв оба своих оружия, отправился вслед за ними. «Интересно, есть ли тут поблизости какая-нибудь овца? Мне не помешало бы расслабиться», — произнес Бьорни, затем пожал плечами и затопал вниз по склону. Гримме пошел с ним. На вершине холма остались стоять лишь люди, Стег и Улли. «Полагаю, кто-то должен охранять повозку», — заявил Улли. Он выглядел пристыженным. За это Феликс его не винил. Он и сам не стремился к встрече с драконом. «Я думаю о том же», — сказал Стег. «В ней должно быть полно ценных вещиц». Улли и Стег посмотрели друг на друга. Оба выглядели смущенными. «Я думал, что истребители стремятся к героической смерти», — заметил Феликс. «Я тоже», — согласилась Ульрика. Улли разглядывал свои ноги. Стег уставился в небо. Оба выглядели весьма испуганными. Феликс покачал головой, затем зашагал в долину дракона. Ульрика и ее телохранители последовали за ним, держа луки наготове. Макс одарил Улли и Стега взглядом, в котором сочеталось сочувствие и презрение, и отправился в долину. К своему ужасу Феликс обнаружил, что под ногами что-то хрустит. Посмотрев вниз, он увидел, что шагает по каким-то черным ломким палкам. Не сразу он сообразил, что это обугленные кости. «Ладно, как я предполагаю, теперь мы знаем, что произошло с остальным народом, который приходил сюда», – прошептал он. Хотел бы он разговаривать смело и громко, но нечто в самом воздухе заставляло его сохранять тишину. «Да», — согласилась Ульрика, затем прибавила. «А я-то думала, что мы всегда это знали». Это прозвучало так, словно его комментарии она находила идиотским. «В каком-то смысле так и было», — признавал Феликс. Он сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Его пальцы сомкнулись на эфесе меча, что придало ему свежих сил и решимости. Феликс чувствовал, что должен бы негодовать по поводу насильственного захвата своего тела и воли предназначением меча, но в действительности он был за это признателен. Феликс гадал, смог ли он вообще думать о том, чтобы приблизиться к громадному чудищу, если бы не носил это оружие. Его изумляла смелость Ульрики и ее телохранителей, которых даже и быть тут не должно, и которые не имели магического меча, поддерживающего их своей силой. Феликс полагал, что его мужество прошло испытание прежде, в битве с кровожадом в глубинах Каракдума. Но эта ситуация некоторым образом была еще хуже. В древнем городе гномов возможности убежать не было. Вместе с гномами он оказался в ловушке. Ничего не оставалось, кроме как встать и сражаться. Находиться же здесь не было необходимости. Ничто не удерживало его от того, чтобы бежать прочь или вернуться в компанию Улли и Стега. Здесь нет армии хаоса, которая блокирует обратный путь, как было в Каракдуме. Он не находится глубоко под землей. Феликс сознавал, что по некоторым причинам его даже не связывает более клятва следовать за Готреком. Всего лишь недавно он наплевал на все это, предлагая Ульрике сбежать. И вот теперь он углубляется в туман, шагает в направлении драконьего логова, руководствуясь, по всей видимости, собственным свободным выбором. Но если подумать, не все так просто. Он по-прежнему целиком захвачен сложным стечением событий, отношений и чувств. Он по-прежнему чувствовал некоторую преданность к Готреку. Он не желал выглядеть трусом перед Ульрикой и остальными. Он не желал собственноручно уничтожить представление о своей персоне. Он сознавал, что презирает Улли и Стега за их трусость, хотя и слишком хорошо понимал их чувства. Он не желает походить на них. Он не желает, чтобы Ульрика, Макс и остальные думали о нем подобным образом. И не было легких путей к отступлению. В горах полно орков и бандитов. Одному человеку не пробиться самостоятельно, даже в сопровождении двух трусоватых гномов. Феликс гадал, сознают ли это Улли и Стег. И он подозревал, что за всеми ощущениями стоит магия его же меча, подталкивающая Феликса в желательном мечу направлении. Феликс гадал, находились ли остальные в таком же затруднительном положении. Испытывали ли они похожие, сложно переплетенные чувства, что выпали на его долю. По мрачным выражениям их лиц сложно судить наверняка. Лицо каждого словно маска самоконтроля, рука каждого тверда. Не имея желания, однако вынуждаемый к этому, Феликс продолжал передвигать ноги, не сомневаясь, что каждый шаг приближает его к гибели. Макс столь же уверенно ощущал впереди дракона, как мог ощущать ветры магии. То было присутствие зловещей силы, вызывающее у него желание дрожать от страха. Ему доводилось читать про ауру драконов, как они вселяют страх даже в самое отважное сердце. Но, уже испытав подобное однажды, Макс полагал, что подготовился к этому. Он ошибался. Макс чувствовал, что в любой момент огромный зверь может выскочить и оборвать его жизнь щелчком своих челюстей. «Так, вероятно, чувствуют себя птицы, чуя поблизости кошку», — подумал Макс. Чтобы отвлечься, он потянулся своими чувствами и ухватил ветры магии, готовясь ударить заклинанием при малейшей опасности. Он уже наложил изощренные и наиболее мощные защитные заклинания на себя и своих товарищей. Он гадал, смогли ли они вообще это заметить. Макс также осознавал присутствие здесь иных сил. Грозный клинок, который носил Феликс Ягер, начинал вспыхивать энергией. Для магического взора Макса меч сиял подобно маяку. Макс ощущал, что заключенная в клинке чувствительность начинает активировать собственные чары. Не будь Макс абсолютно уверен, что клинок, как и они, настроен на уничтожение дракона, он бы создал противодействующие мечу заклинания. Даже думая об этом сейчас, Макс недоумевал, с какой стати он столь уверен в предназначении меча. Возможно ли, что клинок воздействовал на его собственные мысли и заставил поверить в это? Макс сомневался. Он полагал, что сможет почувствовать любое подобное вторжение в свой разум. На всякий случай он проверил персональную защиту разума, выискивая повреждения, но ничего не обнаружил. Опять же, любое заклинание, достаточно утонченное, чтобы воздействовать на его разум, почти наверняка заставило бы предпринять такие же действия. Макс едва не засмеялся. Ему ли беспокоиться из-за сравнительно незначительной вероятности, когда впереди ощущается дракон с его драконьей магией и невероятной драконьей силой? Какое значение имеет то, что делает меч? Меч тут не единственное магическое оружие. Здесь находится потрясающий топор Готрека. Оружие, которое способно изгонять великих демонов. Чем больше Макс размышлял обо всех случившихся событиях, тем больше он верил в то, что в них прослеживается некая система. Тут находится Малакай Макайсон, вооруженный самыми смертоносными приспособлениями, которые способны произвести мастерство гномов в обработке стали. Тут и сам Макс, магическое искусство которого достигло новых высот эффективности за время путешествия. Несомненно, подобные совпадения не случайны. Возможно, благожелательные силы, что защищают мир, привели их сюда с какой-то целью. Макс обнаружил, что тихо улыбается. Это опасное направление для мыслей. Воины и волшебники, которые полагают, что находятся под особой защитой богов, по обыкновению рано оказываются в могилах. Возможно, их смерть служит целям богов, а возможно и нет. Высшие силы редко открывают замыслы своим последователям-людям и вовсе не обязательно добры к ним. Уж если быть честным, то оказался Макс здесь из-за Ульрики, желая ее защитить. Для волшебника это глупый и нелогичный поступок, но так и есть. И если сие приведет его к гибели, так тому и быть. Макс сделал очередной вдох. В ветрах магии он ощутил испорченность и искаженность. Это не был обычный запах зла. Это было похоже на смрад пораженной гангреной плоти, который ему доводилось обонять в хосписах за время своего обучения лечебной магии. Внутри него зашевелилась слабая надежда. Возможно, дракон куда сильнее пострадал от своего нападения на воздушный корабль, чем они полагали. На мгновение у него полегчало на сердце, но затем суровая реальность вновь заявила свои права. Даже если существо тяжело ранено, вовсе не обязательно, что сие добрый знак. Драконы, как и большинство зверей, всегда наиболее опасны, будучи ранеными. Ульрика держала лук наготове. Она не была абсолютно уверена, сможет ли одна стрела чем-либо повредить столь могучему чудовищу, как дракон, но, по крайней мере, собиралась это выяснить. Она уже отдала приказы Станди и Олегу, чтобы те делали то же самое, что собирается Ульрика, стреляли по глазам. Не имеет значения, насколько хорошо бронировано тело существа, раз его глаза по-прежнему уязвимы. По крайней мере, она на это надеялась, потому как не представляла себе, каким образом глаза тоже могут оказаться бронированными. Уверенности ради Ульрика придерживалась этой мысли. Это было ужасное место. Смердело разложением и смертью. Вокруг были разбросаны кости прежних жертв дракона, проглядывая сквозь проржавевшие кольчуги и оплавившиеся кожаные доспехи, уставившись пустыми глазницами в небеса. Похоже, что до них зверя пытались убить сотни претендентов, и никто не добился успеха. В сотый раз Ульрика гадала, почему она тут оказалась. Она могла отделиться от истребителей и попробовать пойти своей дорогой на север по главному тракту. Она могла даже из Карак-Кадрина уйти по обходному пути на запад. Ульрика этого не сделала, о чем временами жалела. Выбор иного направления означал, что придется оставить Феликса, а к этому она была не готова. Ну и дура. Ульрика чувствовала, что ради незнакомца отринула свои обязанности по отношению к отцу и соотечественникам. И ради чего? Она думала, что любит его, но если любовь такова, то совсем не похожа на то, что воспевают поэты. Это гнев и раздражение, и нездоровая восприимчивость по самым пустяковым поводам. Это страх как потери, так и обладания. Это ощущение, что перестаешь быть собой и становишься совершенно незнакомой себе личностью. Это мощная грубая сила, что заставляет тебя думать о человеке, даже полагая, что поговорить с ним не придется, даже направляясь в логово дракона. Ульрике хотелось, чтобы в ту ночь он не согласился бы уйти с ней, но она была признательна ему, даже если это делало его клятва преступником. Она гадала, смогли бы они ускользнуть и пробраться через горы, чтобы жить вместе, позабыв обо всем, и сознавала, что это иллюзия. Они оба не относятся к такому типу людей, которые смогли бы так поступить. Все же она не сможет бросить семью и свои обязанности. Осмотревшись, она заметила, что Макс улыбается, и удивилась, чего такого веселого обнаружил тут волшебник. Человек он странный, но хороший. Не его вина, если боги наделили его необычными силами. Кажется, что Макс, по меньшей мере, изо всех сил старается применять их с пользой, а для нее и остальных членов отряда он настоящий товарищ. Ульрика была уверена, что Макс находится тут лишь из-за нее, и была тронута этим. Хотя и думала, что глупо с его стороны из-за любви становиться на путь, который, вероятнее всего, приведет его к гибели. С другой стороны, Макс глуп не более, чем она сама. Ульрика увидела, как впереди остановились истребители. Они встали перед огромным входом в пещеру. Запах гниения и разложения усилился, словно они приближались к их источнику. Теперь вход в логово Скьяландира лежит перед ними. «И где же дракон?» – недоумевала Ульрика. Улли наблюдал, как Стек тщательно обыскивает повозку Малакая Макайсона. Смущение и стыд отразились на лице Улли. Он дернул себя за бороду, пнул камень. Его переживания были ужасны. Улли всегда знал, что является трусом. Он бежал из своего первого боя, за что был изгнан своим кланом. Стремясь искупить свой позор, стал истребителем. Он полагал, что Гримнир, возможно, будет к нему благосклонен и дарует мужество, чтобы искать смерти. Надежда не оправдалась. Похоже, что в действительности его позор еще и увеличится. Разве кто-либо когда-нибудь слышал о трусливом истребителе? «Нашел там что-нибудь интересное?» – спросил Улли, чтобы завязать разговор. «Много механизмов, много приборов», – ответил Стек. «Похоже на оружие. Я понятия не имею, как все это соединить вместе. Должно быть, стоит оно целое состояние, но я не знаю, как этим воспользоваться». Его голос прозвучал рассерженно и разочарованно. Улли гадал, неужели тот действительно думал обогатиться, украв механизмы инженера. Он раздумывал над этим с самого начала путешествия, но прямо сейчас не это занимало его мысли. Несомненно, тех гоблинов обратило в бегство оружие инженера. С таким оружием у них могут быть шансы вернуться назад, иначе же это маловероятно. Улли оглянулся и посмотрел вниз по склону. К его удивлению, туман начал подниматься. В тумане, как ему показалось, он разглядел приближающиеся человекообразные фигуры зеленокожих. Его душа ушла в пятки. Улли понимал, что теперь, вероятнее всего, не убежать. Он ощутил внутри некое ожесточение. Надежды нет, обратно не вернуться. Как ни смотри, придется погибать. Возможно, Гримнир все же ответил на его молитвы. Улли принял решение и вскарабкался на повозку. Он заметил, что в ящиках, которые обыскал Стег, находится множество круглых черных бомб, столь обожаемых Малакаем. Они пригодятся. Улли схватил одеяло и, используя его в качестве мешка, начал торопливо наполнять бомбами. В это время орков заметил Стег. «Похоже, у нас гости», — произнес он. «Ага», — ответил Улли. «Я бы остался и поубивал их, но дракон крупнее. То более предпочтительная гибель для истребителя». Стек пожал плечами. «Да уж, ты прав. И у него, скорее всего, имеется золотишко. Давай-ка сваливать отсюда». Они вместе побежали вниз в Драконью долину. Улли надеялся, что если они поторопятся, то смогут нагнать остальных. Он не совсем понимал причину, но чувствовал, что погибать лучше в компании. Перед ними высился вход в пещеру дракона. По прикидкам Феликса, потолок находился на высоте почти 5 его ростов. Он уставился внутрь, почти ожидая заметить отблеск огромной головы рептилии за секунду до того, как его испепелит ее огненным дыханием. Он не заметил ничего, кроме того, что пещера уходит глубоко в недра земли. В тусклом освещении он различил сталактиты и сталагмиты. На мгновение сама пещера показалась пастью громадного чудовища, но затем возобладал здравый смысл. «Не наблюдаю никакого дракона», — заявил Феликс. «Он здесь. Я чую его запах», — произнес Готрек. «Он там, внизу, скрывается во тьме. Нам просто надо войти и вытащить его». Готрековское описание поведения дракона поразило Феликса своей нереалистичностью. Он крайне сомневался, что дракон испытывает хоть какой-то страх в отношении них. Вероятно, он их пока просто не заметил. «Нам нужен свет», — произнес Феликс. «Там слишком темно, чтобы что-то разглядеть». Макс сделал движение рукой, и в воздухе перед ним повисла сфера золотистого огня. Он сделал другой жест, и сфера разделилась на 5 меньших сфер, которые сместились и зависли по одной над каждым человеком. «Максу уже известно», — заключил Феликс, «что зрению гномов требуется куда как меньшее освещение, чем людям». «Как я полагаю, мы в любом случае явились сюда не от дракона прятаться», — заметил Феликс, посмотрев на остальных. «Давайте покончим с этим». Пока они спускались в темноту, Феликс возблагодарил магический свет. Тот завис прямо за его головой, и даваемого им освещения было достаточно, чтобы видеть. В этом месте освещение было явной необходимостью. Пол пещеры был неровным и круто изгибался вниз во мраке. Из пола с разным интервалом выступали камни. У него не было сомнений, что, пытаясь нащупать себе путь в темноте, он мог легко свалиться и сломать себе шею. Проход разделялся на многочисленные рукава, но по воне и липкому кровавому следу, что был под ногами, было всегда понятно, в каком направлении искать дракона. Феликс был рад и этому следу. Как он заметил, тут была не одна пещера, а обширный подземный лабиринт, заблудиться в котором было бы проще простого. Чудовищный рев эхом разнесся по пещерам. Извилистые проходы усилили его до такой степени, что он стал едва не оглушающим. У Феликса зазвенело в ушах. Он понятия не имел, где мог находиться дракон. Прежде, исходя из мощности звука, он мог бы подумать, что тот поблизости, но опыт пребывания в туннелях городов гномов научил Феликса тому, что шум может быть обманчив. В некотором роде так было еще хуже. Неуверенность вселяла в него ужас. Остальные возле него выглядели смутными силуэтами. Контуры людей очерчивал магический свет. Двигающиеся в сумраке гномы были едва заметны. Феликс мог видеть их силуэты и слышать голоса, но не более того. Запах гниения становился омерзительнее. Феликс рукой прикрыл рот и ноздри, чтобы сдержать тошноту. За собой он услышал топот бегущих ног. Развернувшись, он увидел двигавшихся по коридору Улли и Стега. Феликс приметил огромный мешок, переброшенный через плечо Улли. «Рад видеть, что вы все же к нам присоединились», — язвительно заметил Феликс. «Успели к самому действу». «У нас и выбора-то особо не было», — произнес Улли, выглядя при этом весьма смущенно. «Снаружи объявилось целое племя зеленокожих». «Путь назад отрезан», — прибавил Стек. «Чудесно», — подытожил Феликс. «Вот только этого мне не хватало услышать». «Не беспокойся», — сказал Снорри. «Мы позаботимся о них на обратном пути». Пещера стала длинным высоким туннелем. В свете магических сфер отплясывали тени. След вел все глубже под землю. Где-то вдали послышался звук бегущей воды. Стены были влажными, покрытыми скользким зеленоватым мхом. Внезапно рев прекратился. «О, наверное, зверюга нас почуяла», — произнес Малакай. «Вин знает, что мы тут, я не сомневаюсь». «Снорри думает, это просто замечательно», — заявил Снорри. «Снорри не хотел бы воспользоваться нечестным преимуществом». «Существо должно сдохнуть», — сказал Готрек. «У народа гномов к нему большой счет обид». «Да», — подтвердил Гримми. «Так и есть. Как и у меня». Все удивленно посмотрели на него. То был первый раз, когда он сам заговорил с ними. Голос гнома был спокойным, угрюмым и печальным. Он невозмутимо воспринял взгляды попутчиков. Ненависть и скорбь проявились в чертах его лица. «Зверь уничтожил весь мой клан. По торговым делам я находился в землях людей, иначе погиб бы вместе с остальными. Я вернулся, неся в сердце эту обиду. Я либо прикончу зверя, либо своей смертью смою тот позор, что не смог умереть со своим кланом». «Зверюга здохне», – заявил Малакай. «Вона заплатить мене за то, що зробила з моїм любимим воздушним кораблем». «Дракон должен заплатить за смерть Варека», – сказал Снорри. «Мы это сделаем», – подтвердил Бьорни. «Вы весь день собираетесь стоять тут и хвастаться?» – поинтересовался Готрек. «У меня найдется более интересное дело». «Пошли», – согласился Малакай. Впереди они услышали плеск воды и увидели что-то сверкающее. «Золото», – произнес Стек, ускоряя шаг, внезапно перестав беспокоиться о личной безопасности. «Или блеск драконьей чешуи», — заметил Макс. «Готовьтесь к бою». Когда они подошли ближе, Феликс увидел вырастающую перед ними огромную пещеру. Это было грандиозное помещение, столь же обширное, как внутренняя часть храма Сигмара в Альтдорфе. С одного края в большое озерцо обрушивался водопад. Даже на таком расстоянии напитанный водными брызгами воздух увлажнил лицо Феликса. Воняло гниющей плотью. По краям помещения разбегалось несколько уступов, достаточно широких, чтобы выдержать вес человека. Туннель, по которому они пришли, переходил в природный пандус, за долгие годы сглаженный массивным телом дракона. Тут и там лежали кости людей, зверей и чудищ, а сверкали в пещере, несомненно, сокровища. Огромные кучи серебра, меди, золота и драгоценностей, перемешанных между собой. Они удержали взгляд на несколько мгновений, прежде чем тот остановился на существе, которое занимало господствующее положение в огромном помещении. В центре зала возлежал дракон, самое крупное живое существо из тех, что когда-либо видел или надеялся увидеть Феликс. Он был размером с небольшой холм, огромная масса плоти, мышц и чешуи. Кожистые крылья были плотно обернуты вокруг тела. Длинный хвост оканчивался веслообразным наростом с острыми, как бритва, кромками. Двойной ряд из зазубренных шипов, величиной с высокого мужчину, шел вдоль спинного хребта. На глазах у Феликса разогнулась змеевидная шея, когда дракон поднял голову, чтобы посмотреть, кто потревожил его сон. Сверху вниз глядел он на них злыми, наполненными ненавистью глазами. В его взгляде Феликс заметил муку и безумие. Феликс почти готов был пуститься на утек, но от меча в его руку передался поток силы, спокойствия и отваги. Как мог заметить Феликс, даже гномы были обескуражены этими злыми глазами. Он услышал, как позади него заныли Улли, Стег и Бьорни. Даже Снорри издал стон отчаяния. Лишь Готрек, Малакай и Гримме стояли на месте, не выказывая признаков страха. Феликс чувствовал, что Макс и Кислевиты обратятся в бегство при малейшем побуждении. За это он их не винил. Дракон был столь же огромен, как и дух Грунгни. Его огромная, заполненная зубами пасть расщелина могла легко проглотить человека целиком. Из ноздрей вырывалось пламя вместе с облачками едкого химического дыма. «Теперь держись», – произнес Феликс, удивленный тем, насколько спокойно это прозвучало. И вновь он ощутил действие силы меча. «Ульрика, Олег, Станда, забирайтесь на уступы и начинайте стрелять по его глазам, глотке и прочим уязвимым на ваш взгляд местам. Макс, твоя магия может защитить нас от пламени?» «Да, я на это надеюсь, по крайней мере, на какое-то время». «Тогда за дело». Командные нотки послышались в голосе Феликса, и он был удивлен, заметив, что люди поспешили подчиниться. Внезапно его осенило кое-что еще. Дракон передвигался медленно, подволакивая левую сторону. Феликса это обнадежило. Он решил, что понял тому причину. «Зверь ранен», — произнес он. «Он еще не оправился от столкновения с гирокоптером Варека». Дракон, пошатываясь, поднялся на задние лапы, распахнув крылья для удержания равновесия. Огромная тень упала на стену позади него, но это не привлекло внимания Феликса. Он увидел, что оказался прав. В боку зверя была обширная рана, покрытая зеленоватым гноем. Вот и источник вони. Вароку удалось нанести существу повреждения куда серьезнее, чем Феликс полагал возможным. «Попробуйте всадить стрелы в рану на боку!» – прокричал Феликс. «Чешуя в том месте осыпалась!» Ульрика и оба лучника Кислевита, рассредотачиваясь, уже бежали вдоль уступов, прячась за сталагмитами. Макс поднял свой посох, и волна энергии потекла из него, вызвав мерцание воздуха. «В атаку!» – заревел Готрек. Все истребители, за исключением Малакая, бросились вперед. Сам не понимая, зачем, Феликс сделал то же самое. Дракон двинулся им навстречу. От его тяжелой поступи сотрясалась земля. Рев его был оглушающим. Голова метнулась вперед на гибкой шее, и дракон выдохнул завесу пламени. Феликс поднял меч для защиты, как тогда, на воздушном корабле, но необходимости в этом не было. Мерцающее защитное поле, созданное Максом, сдержало пламя. Уголком глаза Феликс заметил, что Стег побежал не на дракона, а в сторону самой большой кучи драконьего добра. Он нырнул в нее, словно пловец в воду, и заверещал. «Золото! Старое доброе золотишко! Оно все мое!» «Да он же спятил», — подумал Феликс. Даже когда над ним навис дракон, Стег исступленно, полными пригоршнями бросал монеты в воздух, вопя: «Мое! Все мое!» Откуда-то позади до Феликса донесся чудной шипящий звук. Что-то пронеслось над головой, оставляя огненный след. Оно разорвалось в раненом боку дракона, разметав в стороны огромные куски плоти и обнажив кости и внутренности. Дракон издал страшный рев, который оказался чем-то средним между воплем и визгом. Приблизившись к существу, Феликс услышал, что воздух с шипением выходит из легких дракона сквозь дыру в его груди. Могучее существо поднялось вверх на задних лапах, расправив при этом крылья. Его движение послало в сторону нападающих волну почти непереносимого смрада гниющей плоти. Борясь с рвотными позывами, Феликс изумленно уставился вверх. Не думал он, что когда-либо даже представит себе столь огромное живое существо. Оно возвышалось над ним, словно ходячая башня. В этом было нечто неестественное, словно здание отрастило себе ноги и отправилось на прогулку. Дракон был столь высок, что его голова почти касалась потолка пещеры, а тот находился на высоте около 20 человеческих ростов. «Разве сможем мы победить это?» – подумал Феликс, едва не парализованный благоговейным страхом. «Кажется невероятным, чтобы отважный человек или гном смог бы одержать верх над подобной тварью. Она же чрезмерно огромна. Они перед ней словно мыши, пытающиеся побороть взрослого мужчину». Пока в мозгу Феликса вертелись подобные мысли, Готрек достиг стопы дракона. Ошеломленный разум Феликса отметил, что когти на лапе существа почти с истребителя величиной. Если это и беспокоило Готрека, тот виду не подал. В грозном замахе мелькнул топор и обрушился на лапу дракона в том месте, где у человека расположена лодыжка. Могучее лезвие разрубило чешую и плоть. Зеленоватая кровь струей потекла из раны. Дракон снова взревел от боли и ярости, затем наклонился вперед, и голова его пошла вниз со скоростью атакующей змеи, а огромные челюсти угрожающе распахнулись, чтобы одним махом проглотить Готрека. «Неужели таки настал момент гибели истребителя?» — гадал Феликс. Ульрика отчаянно пыталась прицелиться в глаз дракона. «Это же несложно», — твердила она себе. Его глазное яблоко крупнее тех мишеней, которыми она с детства пользовалась для занятий стрельбой из лука. Разумеется, те мишени не перемещались с места на место на большой скорости и не были закреплены на чем-либо столь же подавляюще ужасном, как дракон. С одной стороны, ей не хотелось стрелять из страха, что это привлечет внимание существа, и при занятиях стрельбой не было помех в виде Феликса и Готрека, каждый из которых сражался с целью. «Успокойся», — твердила она себе. «Дыши ровнее. Огромный размер зверя не имеет значения. Неважно, чем он занимается, это всего лишь очередная мишень. Ты способна легко ее поразить. Ты сбивала птиц в полете, и это вряд ли сложнее». Казалось, время замедлилось. Разум Ульрики очистился и успокоился. Она отвела назад тетиву со стрелой. С неторопливой, как ей показалось, медлительностью голова дракона начала опускаться. Ульрика приняла поправку на движение, прицелилась туда, где должен оказаться глаз в момент встречи со стрелой, и отпустила тетиву. Стрела полетела прямо и точно. Ульрика взмолилась Таалу, чтобы та нашла свою цель. Из ниоткуда промелькнула стрела и ударила в глаз дракона как раз перед тем, как его голова дотянулась до Готрека. Истребитель метнулся в сторону, и захлопнувшиеся челюсти дракона схватили лишь пустой воздух. Собственный рывок дракона в сочетании с ударом Готрека, подрезавшим сухожилие, вывел дракона из равновесия. Он повалился вперед. Феликс выругался, обнаружив, что чудище валится на него. Крики Улли и Стега подсказали ему, что те тоже осознали свое положение на пути падения дракона. Дракон инстинктивно захлопал крыльями, замедляя свое падение. Феликс почувствовал, как на ветру затрепетал его плащ и бросился в сторону. Улли поступил так же. Стег по какой-то причине сдвинуться отказался. «Ты не получишь мое золото!» – заорал Стег, замахиваясь своей киркой на дракона в момент, когда на него приземлилось огромное тело. Лишь только успев удачно откатиться в сторону, Феликс услышал хлюпающий звук. Он заметил, как Малакай снова что-то запихивает в металлическую трубу, что принес с собой. Когда дракон начал подниматься, Макайсон закончил свое занятие и вскинул трубу на плечо. Дракон вытянул шею в его сторону, и как только это произошло, Малакай нажал что-то вроде переключателя в передней части трубы. С задней части трубы посыпались искры, и прямо в направлении драконьей пасти понесся очередной снаряд. Это напомнило Феликсу фейерверки, которые запускали в Альтдорфе на празднование дня рождения императора. Хотя ни один фейерверк и близко не взрывался с подобным неистовством. От силы взрыва вылетело несколько драконьих клыков с человека величиной, и образовалась дыра в верхней челюсти существа. «Как можно выжить после таких повреждений?» – удивлялся Феликс. У дракона была ужасная гноящаяся рана, огромная рваная дыра в груди, стрела, вонзившаяся в глаз. Из пореза, сделанного Готреком, на лодыжке текла кровь, и все же тот отказывался подыхать. В ярости он бил хвостом, подобно хлысту, рассекая воздух. Крылья барабанили со звуком раскатов грома. Взмахом лапы дракон прихлопнул бы Малакая, словно муху, не пройди та выше бросившегося на землю инженера. Когда дракон поднялся для следующего удара, Феликс заметил раздавленные останки Стега, прилипшие к его груди. Между чешуек существа застряла кирка гнома, мертвая рука которого продолжала сжимать рукоять оружия. Силой удара в кожу и доспехи гнома впечатала кусочки золота. Так Стег посмертно засверкал. Прозвучал боевой клич Готрека, и позади дракона Феликс увидел истребителя, рубящего топором хвост твари. Каждый удар вырезал крупные куски из тела дракона. В бой вступил Снорри, отвешивая удары молотом и топором. Феликс не заметил, принесли ли его удары хоть какой-то результат. Вспышка золотистого света подсказала Феликсу, что маг метнул заклинание. Необычная энергетическая стрела ударила дракону в другой глаз. Глазное яблоко зашипело и лопнуло, а дракон теперь ослеп. Низко пригнув голову, вперед бросился Гримме, едва не вбежавший в пасть дракона. С могучего замаха опустился его молот, сминая чешую и плоть. Дракон выдохнул огнем, и Феликс ощутил жар даже с того места, где стоял. Гримме находился слишком близко к источнику пламени, чтобы его смогло защитить любое защитное заклинание. Его доспехи и волосы вспыхнули, тело объяло испепеляющее пламя. Плоть почернела и затем стекла, словно жидкость, под действием ужасного жара. Гримме погиб, даже не успев вскрикнуть. Дракон снова вытянулся вперед на всех четырех лапах и выпустил раскаленную струю пламени на своих мучителей. Ярость вспыхнула внутри Феликса при виде ужасной кончины Гримме. Пламя продолжало колыхаться снаружи, доставая до уступов, на которых стояли кислевиты. Магический барьер Макса дрожал, но держался. Однако Феликс видел, что тот начинает подаваться. Он понятия не имел, сколько долго еще волшебник способен удерживать защиту. Как только мерцающий магический щит пропадет, Ульрику, Макса и лучников ждет та же участь, что и Гримме. Простая мысль о том, как это произойдет, что-то переключило в мозгу Феликса. От меча изливалась энергия. Даже не заметив, как такое случилось, Феликс обнаружил, что бежит вперед на могучего зверя. На его пути оказалась груда сокровищ, сверху которой он с разбега перепрыгнул прямо на макушку драконьего черепа. Если ослепленный дракон и ощутил его присутствие, то ничем этого не выдал. Феликс стоял прямо на голове дракона. Руны на лезвии ярко сияли смертоносной магией. Он собрал все свои силы и с размаха опустил меч вниз, ощущая, как под ним в ярости заметался дракон. Смертоносные заклинания, наложенные на меч древними его создателями, позволили лезвию легко пройти сквозь чешую и плоть. Сопротивление почувствовалось, когда зачарованная сталь встретила на пути кости черепа. Феликс налег на меч всем своим весом. Помогая ему, клинок завибрировал в руках. Вскоре оружие прошло внутрь, и его смертоносные руны погрузились в драконий мозг. Дракон испустил последний предсмертный рев, и все его тело затряслось в конвульсиях. Феликс ощутил неприятное чувство ускорения, когда шея дракона вытянулась, и земля оказалась далеко под ним. Он немного опоздал с безопасным прыжком. Понимая, что падение означает для него смерть, Феликс изо всех сил ухватился за вонзенный в зверя меч. Затем дракон начал заваливаться на спину. «Это была не самая хорошая мысль», — подумал Феликс, когда земля снова стала стремительно приближаться.